Антология русского рассказа. Рассказ Викентия Вересаева «Марья Петровна» звучит в исполнении Веры Васильевой и Виктора Татарского. Она узнала о несчастье 3 дня назад. К ней зашла перед обедом вдова ее старшего сына, служившая продавщицей у Мюра и Мерилиза. 5 минут рассеянно говорила о пустяках, а глаза были большие, настороженно серьезные. Потом вздохнула, побледнела, вынула из кармана газету и показала пальцем. В списке раненых и убитых стояло: Голиков Василий Иванович, прапорщик, скончался от ран. Это был младший сын Марьи Петровны. Все эти 3 дня Марья Петровна бегала по Москве, чтобы разузнать что-нибудь о сыне. Где умер, можно ли получить тело для похорон. Робко стояла с поднятыми бровями в приемных, почтительно заговаривала с важными писарями и сердитыми чиновниками. Но такое у нее было скучно-желтое лицо и выцветшие глаза, такой неуверенно настойчивый голос, что всякий, к кому она обращалась, нетерпеливо закусывал губу, глядел в полоборота и говорил: «Сударыня, ведь русским же вам языком объясняют». Была она на пункте эвакуации при Николаевских казармах. Оттуда ехала на трамвае в Астраханские казармы, в военный госпиталь. Посылала телеграммы в главный штаб, в полк, где служил сын. Нигде ничего не удалось узнать, и уж больше нечего было предпринимать. Но ей было трудно оставаться в сыроватой своей комнате, где торчала в углу вязальная машина, где соседка и родственницы равнодушно сочувствовали и равнодушно восхваляли покойника. И она ходила по улицам в своей старой лисьей шубейке, останавливалась на перекрестках, неподвижно смотрела сухими глазами и шла дальше. Слез не было. Душа сжалась в мерзлый колючий комок. Нельзя было глубоко вздохнуть, и некуда было деваться со своей тоской и ужасом. Качаясь, как на волнах, проносились автомобили с красными крестами, санитарные вагоны скользили по трамвайным рельсам, и сквозь стекла видны были желтые исхудалые лица и повязки. В витрине пищебумажного магазина пестрели яркие картины и открытки, и все было о войне. От одной открытки Марья Петровна не могла оторваться. Немецкий солдат со скаленным звериным лицом, с каской на затылке и винтовкой в руке, победно попирал ногой тело женщины. Кругом валялись трупы детей. Ужас был в душе. Лютая беспощадная сила встала и навалилась на землю. Бьют, крошат, уродуют. И за что? Кто их трогал? За что вдруг набросились на Россию? Что сделали? Что сделали? Темнело. На низкой колоколенке, притулившейся под стеною семиэтажного дома, звонили к вечерне. Марья Петровна вспомнила, как сладко плакала вчера во время панихиды, когда запели со святыми «Упокой», и вошла в церковь. Было безлюдно, грустно и торжественно. Гулко звучали возгласы священника. В полумраке над лесом огненных язычков светилось кроткое лицо с поднятой рукой и надписью «Приидите ко мне». Марья Петровна глядела на образ, дышала с легким стоном, сухо и деревянно крестилась. И вдруг все внутри затрепетало, и она поспешно вышла. В темном тупичке за церковью, где никого не было, Марья Петровна прижалась щекой к кирпичному углу сторожки и, стиснув зубы, стонала долгими, прерывисто протяжными стонами и смотрела в темноту сухими, ненавидящими глазами. И опять она ходила по улицам, тоскующая и смертно одинокая, и все больше смерзала с душа в колючий, спирающий дыхание комок. О, только бы одной бы только милости очутиться около бесценного тела и целовать милую курчавую голову с крутыми завитками у висков, припасть губами к кровавым ранам. Скончался от ран. Скончался от ран. И плакать насмерть и зайти слезами.